Глава 16. Любой яд в малых дозах может быть лекарством. Именно этому принципу люди следовали веками, используя мышьяк для того, чтобы отравить и чтобы вылечить. Я точно знал из курса истории медицины, которую нам преподавали в университете, что мышьяк раньше использовали как косметическое средство, средство от сифилиса и от малокровия. Да и еще кучу болезней им пытались когда-то лечить, даже вплоть до начала 21 века, и его использовали в стоматологии, чтобы убить нервы зуба перед его пломбированием и лечением. Так что вскакивать и орать о том, что Томас травит Соверса, я сразу не стал. Это все надо как следует обдумать, разобраться и только потом принять какое-то решение». До следующего приема Соверсом лекарств есть еще почти сутки, а значит, у меня полно времени. В нашем случае о венерических заболеваниях, стоматологии и уж тем более косметологии речи, конечно, не шло. У нас пациент совсем другим болен. Главное, что мышьяк при постоянном его употреблении повышал артериальное давление человека. Можно ли говорить, что пациенту, недавно перенесшему тяжелый инсульт и у которого очень большой риск рецидива болезни, ни в коем случае нельзя давать лекарства, повышающие и так высокое артериальное давление? По-моему, это даже дилетанту ясно, и уж тем более должно быть известно врачу. Нет, конечно, бывают и исключения. После инсульта врачи назначают разные препараты. Бывает и так, что приходится повышать давление больному. Но этот процесс надо строго контролировать, и это бывает довольно редко. Я взглянул на Соверса, по которому и без тонометра было ясно, что давление у него запредельное. Он весь красный, как рак, вены вздулись и пульсируют. Невооруженным взглядом видно, как он гипертоник. И все равно надо проверить самому. Есть несколько способов измерить давление без тонометра. Первый и самый простой – просто померить пульс. Для этого необходимо посчитать, сколько ударов сердца приходится на одну минуту. В спокойном состоянии у здорового человека нормальным принято считать пульс в диапазоне от 60 до 80 ударов в минуту. Если получены результаты значительно выше этой нормы, есть вероятность, что артериальное давление тоже повышенное, и, соответственно, низкий пульс может говорить о сниженном давлении. Безусловно, такое определение давления очень примерное, и ни о каких точных цифрах и речи быть не может. Другим народным, но, как говорят в соцсетях, довольно точным способом является использование маятника и линейки. Маятником может служить любой подручный металлический предмет, который подойдет в качестве груза, и обычная нитка. Груз крепят к одному концу нитки, а второй берут в свободную руку. Ту руку, на которой будет проводиться измерение, укладывают на стол и сгибают в локте. В локтевой сгиб нужно положить линейку той стороной, где начинается шкала, а дальше маятник нужно плавно перемещать вдоль руки максимально близко от нее, но при этом не прикасаясь. Через какое-то время маятник начнет покачиваться, совершая движение перпендикулярно линейке. Место на линейке, на котором начались эти покачивания, будет верхним давлением. Например, если маятник закачался на отметке 12 см, верхнее давление будет 120. Дальше нужно проделать то же самое, только линейка помещается началом шкалы на запястье. Маятник при этом передвигается в сторону локтевого сгиба. Отметка на линейке, где маятник начнет покачиваться, будет равняться нижнему давлению. Выдав обеспокоенному изменениям моего поведения Джо рекомендации по лечению, которые, как обычно, заключались в промывании желудка и всучив ему порцию моего фирменного порошка из мела и угля, я позаимствовал у Чарли из его планшета линейку и направился осматривать Соверса. Оба использованных мною способа показали, что давление у бывшего начальника экспедиции большое, примерно 180 на 100. То есть у него снова прединсультное состояние, и если ничего не делать, то, скорее всего, в ближайшие несколько дней можно ожидать повторный инсульт, который окончательно добьет Соверса. Теперь у меня не было сомнений в том, что доктор намеренно травит своего бывшего начальника. Для всех он официально объявил, что поит пациента отваром ромашки, которая давление снижает, но при этом сам же добавляет в этот отвар небольшие дозы мышьяка, которые давление повышают в разы. Мышьяк-то всяко сильнее какой-то там ромашки. Отлично придумал, засранец. Томас допустил только два прокола. Доверил необразованному Джо смешивать состав в его отсутствие в надежде, что тот ничего не поймет и никому не расскажет, и то, что на зимовье окажется человек, пусть и со специфическим, но все же медицинским образованием. Я перевел взгляд на Томаса, который сидел на своих нарах и неотрывно следил за моими действиями. Наш разговор с Джо он не слышал, но прекрасно видел, как плотник принес мне склянку с ядом. Наши взгляды встретились, и Томас побледнел. Он все понял. «Я все объясню, это не то, что вы думаете!» Я даже сказать ничего не успел, как доктор громко истерично начал оправдываться. Все присутствующие в комнате полярники прервали свои дела и удивленно уставились на О'Нила. «Что ты объяснишь? И как ты вообще это можешь объяснить?» Я, не отрываясь, смотрел на преступника, который преднамеренно собирался убить человека и уже почти сделал это. «Как можно объяснить покушение на убийство?» «Я не хотел его убивать! Это...» Доктор захлебнулся на полуслове. Он явно от растерянности и неожиданности не мог подобрать слов. «Что происходит?» Ко мне подошел Ричард. «Что происходит?» Я ткнул в доктора пальцем. «А происходит то, что этот человек уже на протяжении нескольких десятков дней травит Соверса мышьяком, в малых дозах стараясь повысить ему давление так, чтобы его снова хватил удар. Джо, иди сюда, расскажи всем, что рассказал мне». «Так это...» Джо замялся, растерянно теребя в руках свою жилетку. «Тут такое дело. Я показал мистеру Волкову те лекарства, что мистер О'Нил приказал мне давать мистеру Соверсу, когда он будет в походе. Мистер Волков, видимо, сразу понял, что это, и тут же бросился осматривать мистера Соверса. Это все, что я знаю». «Вот, полюбуйтесь!» Я ткнул пальцем в склянку, которая до сих пор стояла на столе. «Это мышьяк!» «Это правда?» Чарли встал со своего места и вплотную подошел к Томасу. «Отвечайте!» «Он все равно бы умер, если бы не эта русская тварь!» Томас бился в истерике. «Я только хотел помочь ему уйти быстро, чтобы он не мучился. Это было бы лучше для всех!» «Но для тебя точно было бы лучше!» Я рассмеялся, глядя на жалкие попытки доктора оправдаться. «Ведь тогда вся слава досталась бы тебе, а то, что ты полный ноль в Арктике, что ты всех-то сможешь погубить, тебя интересовало мало». «Он хотел тебя убить, это я тебя спас!» Томас уже рыдал. «Я!» «Меня спас Ричард, а вот именно из-за твоих слов меня едва не расстреляли», — покачал я головой. «Не жди, что я буду тебе благодарен». «И что нам теперь делать?» Чарли растерянно уставился на меня. «А я почем знаю?» Удивленно развел я руками. «Я буду пытаться вытащить Соверса, а руководить экспедицией теперь, похоже, придется тебе. Ты же у нас следующий по должности. Что делать с Томасом, решай сам. Ты сам слышал, как он признался. В общем, совещайтесь, а мне нужно кормить собак». Подхватив свою кухлянку и не дожидаясь ответа от Чарли, я вышел из домика, направившись к снежной пещере, в которой обитала моя свора. Участвовать в разборках, которые сейчас будут проходить в зимовье, мне не хотелось. Звуки выстрелов я услышал через полчаса. Залп из нескольких винтовок. В это время я уже закончил кормить собак и теперь просто тупо сидел у входа в пещеру, думая о том, что следующей жертвой мерзкого докторишки мог бы стать я, Я ему явно был как кость в горле. Если ж он решился на убийство своего начальника, то меня бы он грохнул без зазрения совести. Вообще, не сделав ничего путного, эта экспедиция потеряла уже двух своих начальников. С Соверсом все понятно. Вылечить я его не смогу. Единственное, что мне по силам, это убрать все факторы, ухудшающие его состояние. И то я думаю, что после того, что с ним сделал Томас, шансов у него почти нет. С Томасом тоже все понятно. Тюрьмы и судей тут нет. Полицейские тоже вряд ли появятся. Так что я ждал, но все равно эти выстрелы заставили меня вздрогнуть. За мной пришли еще через полтора часа. Очевидно, это время американцы потратили на то, чтобы закопать тело. Ричард, обычно веселый и неунывающий, вошел в пещеру и молча сел возле меня. Дрожащей рукой он набил себе трубку и закурил. Я молчал, и лыжник тоже не произносил ни слова, пока не докурил свою трубку. «Я в первый раз убил человека», – наконец заговорил мой друг. «Мы стреляли впятером, но я точно знаю, что холостой достался не мне. Я целился в лоб и попал точно. Поганое чувство!» Он был плохим человеком. Больше мне сказать в ответ было нечего. «Да, он был плохим», — Ричард встал и положил мне руку на плечо. «Пошли, Сидор, парни хотят с тобой поговорить». «Ну, пошли». Я тоже встал. Как бы мне не хотелось сидеть тут в тишине и покое вечность, я прекрасно понимал, что вернуться в зимовье мне рано или поздно придется. Когда я вошел, все американцы сидели за столом, на котором стояла початая бутылка виски. Нары Томаса были пусты, а вид у полярников был «краши в гроб кладут». Ричард еще хорошо держался по сравнению с остальными. Я молча сел на свое место, и передо мной тут же поставили кружку с американским пойлом. «Ну, земля пухом Томасу, он был...» «Черт, промолчу лучше». Я залпом опрокинул в себя огненную жидкость и, ничем не закусывая, поставил стакан на стол. «Наливайте еще». «Сидор», — после недолгой паузы начал разговор Чарли. «Спасибо тебе, если бы не ты...» «Если бы не я, Томас был бы жив, а Соверс и так не жилец», – грустно усмехнулся я. «Можешь не говорить, я сам знаю». «Я не это хотел сказать», – Чарли стиснул зубы. «Ты выявил этого Иуду. Если бы не ты, ему бы все сошло с рук. И еще одно. Мы приняли решение, что, несмотря на все несчастья, что преследуют нас, мы должны сделать то, зачем сюда приплыли. Мы не можем вернуться просто так». «Ты к чему это?» Я внимательно смотрел на Чарли. «К тому, что среди нас нет более достойного человека, который сумел бы сделать это, чем ты. Я руководитель научной группы и честно признаю, что ничего не смыслю в таких походах. Мой удел – наука, и я не смогу все организовать правильно. У тебя же полно идей, и ты знаешь, что нужно делать. Мы решили, что теперь нашим командиром экспедиции станешь ты. Я буду тебе помогать и буду твоим замом. Это наше общее решение, а не только мое». «Вы решили?» Я обвел взглядом всех присутствующих. «То есть я, простой русский каюр, должен возглавить американскую научную экспедицию, где полно ученых и даже есть офицер вооруженных сил Америки? Я ничего не путаю». «Да», – ответил Чарли, не вдаваясь в подробности. «И ты не простой каюр. Ты знаешь куда больше, чем большинство из нас. Прежде чем сложить с себя полномочия, я заключу с тобой нормальный контракт, а не тот, что заключил с тобой Томас. Как положено, мы укажем там, что ты являешься биологом и зоологом экспедиции, исполняешь обязанности врача и эксперта по организации экспедиции. Сумму контракта я увеличить не смогу, но узаконить твои полномочия в моих силах». «Да вы отчаянные парни!» Я откровенно рассмеялся. «Решили они. А я и спорить не буду. Я соглашусь, пожалуй. Но у меня есть несколько условий». «Какие?» – вопрос задал Ричард. «Безоговорочное подчинение. Я говорю, вы делаете. И второе. Кроме американского флага, если мы достигнем цели, там будет стоять и русский флаг. Это будет вашей оплатой моих услуг. Подожди, не спорь». Я успел перебить Чарли, прежде чем он успел мне возразить. При этом, если мы найдем проливы или новые острова, я согласен на то, что русский флаг на них водружен не будет. Если же нет, если мы не найдем проливы, то будет так, как я говорил». Американцы переглянулись. Я видел, что, находясь под сильным впечатлением от только что состоявшегося расстрела, в котором многим из них пришлось поучаствовать, им не хочется спорить со мной. Я был уверен, что мои условия не такие уж и запредельные будут приняты, и я не ошибся. «Хорошо», – наконец-то ответил за всех Чарли. «Мы согласны». «Ну, раз согласны, то слушайте мой первый приказ». Я встал со своего места. «Сейчас все мы в жутком стрессе. Нам всем нужно расслабиться и прийти в себя. Адам, выставляй на стол еще виски, по бутылке на человека. Доставай самую лучшую еду. Мы сейчас будем пить и есть в волю в последний раз. Завтра на станции начинается усиленная подготовка к выходу по закладке складов. Все, кто идет в этот выход, будут тренироваться ежедневно, остальные будут переделывать снаряжение. Как и что делать, я завтра скажу каждому. Мы продолжим вести научные наблюдения в соответствии с установленным графиком. Кроме того, пока окончательно не встал лед, мы будем охотиться, пополняя запасы. Нам нужно мясо, шкуры и жир для печей. Надеяться на то, что следующее лето будет такое же теплое, как это, не стоит. Корабли с припасами к нам могут не пробиться. Нужно пользоваться каждым удобным случаем, чтобы добыть дичь». В тот вечер напились все. Мы ели и пили, пили и ели, плакали, смеялись, клялись друг другу в вечной дружбе и вспоминали старые обиды. Это была пьянка. Самая обыкновенная пьянка, и за столом в тот вечер не было различия между американцами и русскими, между не имеющим образования плотником и имеющими докторскую степень учеными. В последний раз. Уже на следующий день я безжалостно поднял мающихся с похмелья полярников и по самые уши загрузил их делами. Сам я тоже сильно болел, но не подавал вида. Я больше не мог позволить себе расслабиться. У меня появился шанс проявить себя, и я не собирался его упускать. Ричард, я, Мейсон и Льюис, как самые выносливые и лучше всех пережившие последний поход, приступили к подготовке к выходу, в качестве которой я предполагал делать двухдневные тренировочные выходы с ночевкой в полевых условиях, совмещая их с охотой. Мейсону и Льюису нужно было научиться управлять собаками и быстро передвигаться на лыжах, чтобы не отстать от нас с Ричардом, а также научиться строить укрытие из снега. Каждая ночевка у нас предполагалась только в иглу. Джо переделывал лыжи, меняя на них крепления. За основу была взята моя самоделка, которая позволяла фиксировать пятку и не позволяющая лыжам слетать с ноги в самый неподходящий момент. Адам плавил пемикан для людей и собак, снова разливая его в новые формы. Ежедневный рацион полярников и собак будет расфасован теперь и по-новому, чтобы не приходилось ежедневно таскать и подсчитывать весь запас провизии, тратя на это время. Один день, один сверток в ящике. Сам ящик рассчитан на недельный запас провизии. Теперь, даже не распаковывая груз и не снимая его с нарт, можно будет понять, на сколько дней хватит еды. Сесил и Эдвард перешивали палатку, делая в ней вентиляционное отверстие, пол и изготавливая к ней полог, который должен был сделать ее двойной, а значит утепленной. Итан занялся пошивом новой обуви из шкур, добытых нами медведей и тюленей, взяв за основу мои оленьи сапоги. Ну а Чарли взвалил на себя работу всех ученых, которые временно переквалифицировались в портных и охотников. Все были заняты делом, до новой попытки заложить склады оставалась неделя.